Анна Гур, ты нам не нужен. Глава первая. Оля. Марат! Марат Умаров! Ты нужен своей дочери! Кричу во всю глотку и бросаюсь вперед. Почти падаю и лечу к мужчине, который в этот самый момент замирает изваянием и резко разворачивается в мою сторону. Огромный, в идеальном костюме, в дорогом кашемировом пальто, накинутом поверх широких плеч, почему-то взгляд цепляется за шелковый лиловый платок, элегантно выглядывающий из нагрудного кармана. После моего крика кажется, что вся многолюдная улица центра замирает и превращается в один сплошной вакуум. Время словно замирает. А я медленно бросаю взгляд на роскошную спутницу бизнесмена модельного вида, которая, вцепившись в руку Умарова, смотрит на меня, как на червя, который вылез из-под земли. Охранник терпеливо держит над ними большой зонт, который защищает от холодных капель. Я же стою мокрая до нитки, дрожащая, потерянная. Но голос мой почти не дрожит, когда, сцепившись с яркими глазами мужчины, я выговариваю со всем отчаянием. Твоей дочери нужна помощь. Где-то вдали шваркает молния и громыхает так, что уши закладывает. Мой крик сливается с буйством природы, и я затихаю, замираю. Больше не делаю попытки приблизиться к миллиардеру, который смотрит на меня, не мигая. Ничего не вижу. Дождь бьет по щекам, застилает взор, а еще мои слезы. Их много. Они текут ручьем, потому что я доведена до предела. Потому что это последний шанс. Самый настоящий прыжок в бездну. Охрана Умарова обступает меня, а я глаз оторвать не могу от Марата. Красивый. Я сразу же узнала его, как только увидела силуэт. Его невозможно забыть, его невозможно не узнать. Один из самых богатых людей страны, тогда он еще не был председателем совета директоров ГАЗ-Евро, сегодня советник президента. А кто-то говорит, что не просто советник, а друг и партнер. Человек, обладающий безграничной властью. Он стоит у самого руля и решает, в какую сторону вести экономику не только нашей страны, но и мировую. К такому человеку не подойти. Я знала, на что шла. Знала, что за подобное мне придется ответить, и сейчас, когда я встречаюсь с дымчато-синими глазами, я вижу в них приговор. В первые секунды кажется, что мужчина меня даже не узнает. Сколько таких девчонок с перебитыми судьбами было на его пути? Сколько ей признавались мужчине в любви? И он выбрасывал их прочь без единого слова, без суда и следствия, без помилования. В груди нестерпимо печет, как если бы рана раскрылась и начала опять кровить. Никогда бы я не пришла к нему, никогда бы не умоляла, не валялась грязная и ободранная на мокрой мостовой, но жизнь, она заставила, точнее, диагноз моей дочери, моей крошки, моей Миры. Неспроста я выбрала это имя, ведь она действительно для меня стоит целого мира. И если ради нее мне придется сегодня умереть, значит, так тому и быть. Один кивок Умарова, и его охрана приходит в движение. Секундное замешательство проходит, а я стою не шелохнувшись, застываю на месте, готовая принять свою участь и наказание. Все что угодно, только бы моя дочь была спасена. Где-то опять вспыхивает проблеск молнии, но спустя долгую секунду я понимаю, что это уже не молния, а жил какой-то репортер, затерянный в толпе, и решил запечатлеть новость, которая может облететь все новостные ветки и наделать шума. Вернее, могла бы. Но уже через доли секунд в эту сторону наперерез двинулись несколько мужчин в костюмах. До слуха доходит вскрик и грохот. Понимаю, что камера разбита, и свидетельство моего появления уничтожено. Прикидываю, сколько секунд осталось мне на жизнь. Ведь Марат не умеет прощать. Мне ли не знать, на что он способен? Еще один взгляд Умарова, и рука охранника ложится на мой локоть. Мужчина не смотрит на меня, он смотрит на Марата. Ждет его решения, как, впрочем, и я. Кричать и истерить больше смысла нет. Марат услышал то, что я хотела ему сказать. А точнее, мне многое нужно бы рассказать, но все слова также сведутся к одному. Марат Умаров нужен моей дочке. Он нам нужен. Не мигая, смотрю в сторону Умарова. Картинка размазывается, а дрожащие губы шепчут одно единственное слово. «Прошу, прошу, пожалуйста!» Я умоляю беззвучно, со слезами, которые текут по щекам. А Марат, он смотрит на меня, не выпускает из плена своих дымчатых глаз и, наконец, слегка кивает охраннику в сторону припаркованного огромного автомобиля представительского класса. Мужчина приходит в движение и тянет меня в эту сторону. Толпа людей словно прекращает замечать меня, словно кто-то грозный и страшный дал им всем приказ не замечать, не видеть отчаявшуюся девушку в насквозь промокшем пальто. Охранник Умарова ведет меня, обходит лужи, а я семеню за ним на негнущихся ногах, на каблучках, которые не по сезону, и утопают в воде так, что все хлюпает. Меня потряхивает от пережитого, адреналин течет по венам и напитывает, заставляет держаться из последних сил. Дверь премиального седана открывается, и меня не особо церемонясь закидывают в теплое нутро автомобиля, в котором пахнет сандалом и лаймом. Его любимый аромат. На мгновение прикрываю глаза, делаю вдох, чувствую, как у меня все внутри отравляется от воспоминаний, от терпкого вкуса на губах. Этот запах, его энергетика. Мужчины, который уничтожил меня, который выкинул меня из своей жизни, не поверив, что я забеременела от него. Хотя он был моим первым, единственным. А я слишком любила и была глупа. Для Марата Умарова я была лишь развлечением, девочкой, которая скрашивала его жаркие ночи, которую он приучал к себе, к своему буйному нраву, к сексу, который длится до самого утра. Веки обжигает от непролитых слез, воспоминание врезается в мысли и травит душу. «Марат, любимый!» Бегу навстречу мужчине, падаю в его руки, обнимает, целует так, что дух захватывает. «Скучала, маленькая?» Задает вопрос в мои губы, пока крепкие руки цепляют меня за попу и поднимают, заставляют оседлать мощные бедра мужчины и прочувствовать, как сильно его тело откликается на нашу близость. Марат целует так, что я дышать перестаю. Висну в его руках, пока его ладонь зарывается в мои светлые прядки, натягивает. Не выдерживаю такого натиска, цепляюсь за мощные плечи. Радость внутри меня и эйфория придают сил, чтобы чуточку отстранить мужчину. Смотрю в дымчатые глаза. Провожу пальчиками по покатым твердым плечам. Синяя шелковая сорочка неимоверно подходит Умарову. Его темно-каштановые волосы с щепоткой золота зачесаны назад, а пронзительные сине-серые глаза, кажется, сейчас смотрят прямо мне в душу. Красавец мужчина. Он как на контрасте. Светлые глаза, смуглая кожа и золотистый цвет волос. У него в предках затесалась славянская кровь. Мама-блондинка оставила свой след во внешности восточного мужчины. Я глаз оторвать не могу от красавца, который стал моим мужчиной. До сих пор не верю, что сказка стала явью. «Что, маленькая?» — задает вопрос и улыбается. «Редкое явление». Обычно эти суровые пухлые губы с четкой белой каймой по контуру сжаты, тяжелый, будто срезанный подбородок вскинут, и взгляд с прищуром из-под широких бровей заставляет всех опасаться разгневать бизнесмена. Но со мной Марат другой. С самой первой нашей встречи, когда глаза встретились, я испытала трепет и страх, а еще пульсацию в животе, словно все бабочки вмиг ожили и принялись летать. Тогда впервые он мне слегка улыбнулся, я улыбнулась в ответ, и показалось, что мир стал светлее. Скучала, Олечка? А я ответить не могу. Сердце стучит гулко, громко, счастливо. Скучала сильно, очень. Но эти слова я произношу мысленно. Сама же заглядываю в породистое лицо моего мужчины. Хочу запечатлеть момент, самый важный, самый счастливый в моей жизни. Рассматриваю тяжелый подбородок и ямочку аккурат посередине. Прямой нос с легкой горбинкой, острые скулы, щетину на щеках, на которую ложатся мои пальчики. И хочется прикрыть глаза от сладких ощущений. Потому что я помню, какие следы она оставляет на моей нежной коже, когда Марат целует. Опять смотрю в его глаза, такие необыкновенные, глубоко посаженные под широкими веками. Взгляд у Марата цепкий, оценивающий. Даже сквозь смешинки, которые словно вспыхивают на дне радужки, когда он со мной. «Почему молчишь, маленькая?» — обнажает белоснежные зубы, и я улыбаюсь робко в ответ. Наконец, выдаю свою тайну, делюсь своим неожиданным и нежданным счастьем. Я беременна.